Глава 22. После схватки. Борьба за выживание. То ли бред, то ли явь. Я пребывал в каком-то странном состоянии, когда вроде бы и спал, но при этом четко осознавал себя и ту дикую усталость, которая буквально придавила после схватки с Зорданом. А так хотелось отдохнуть, полностью отключившись хотя бы на пару часиков, и откинуться в благостное забытие. Но, видать, не судьба. Опять стою перед знакомой дверью. Сейчас не было никакого желания общаться с ночными учителями, выслушивая полный перечень допущенных в сражении ошибок. И без того ощущал себя побитой собакой. Причем побитой с крайней жестокостью. И как минимум 3 раза подряд. На этот раз дверь отворилась сама, словно приглашая войти внутрь. Переступил порог и едва не выпал в осадок. Ёжики эбонитовые столетней выдержки. Это кто? Плат и Тоня? Кто ж над ними так поиздевался? Оба теневых образа выглядели резко постаревшими. Одежда на них болталась, словно с чужого плеча, пестря многочисленными подпалинами. Плат осунулся до такой степени, что выглядел сейчас полуобморочным хиликом, а не пышущим здоровьем атлетом. Одарив тяжелым взглядом, он медленно произнес: «Топай к жизненному источнику, хозяин. Его нужно срочно подправить, иначе сдохнем все. Та тварь мало того, что измотала до предела, так еще и проклятием напоследок одарила. У тебя времени от силы час. Потом уже ничего не поправить». Заготовленные вопросы сразу отошли на дальний план. Когда тебе заявляют такое, и даже не столько сама новость, сколько внешний вид учителей сильно ударили по мозгам, резко приглушив собственную усталость и боль. В следующее мгновение я уже стоял перед полупрозрачной сферой, по которой раньше плавали снежинки. Теперь же вместо них перемещались какие-то серо-коричневые кляксы, постепенно увеличивающиеся в размерах. В центре сферы просматривался наполовину распутанный комок из разноцветных шлангов. Его вид также внушал опасения. По всем поверхностям шлангов расползались черные пятнышки, прожигая в них дыры. Не мешкая, вошел внутрь, сел возле камня пустоты, накрыл его ладонью и попытался настроиться на ноты выправленных орбит разноцветного комка. У меня ничего не вышло, чужеродные кляксы принялись издавать пронзительные звуки. Какофония не просто мешала, она причиняла физическую боль, и я начал опасаться, что меня вот-вот выбросит из сна. На автомате активировал подаренную привидениями руну и браслет, пытаясь приглушить боль. Постарался сконцентрировать взгляд на одной из клякс, которая смутно напоминала морду Зордана. Та сначала задрожала, а затем лопнула, осыпавшись на пол темными гранулами. Перевел взгляд на другую. Эффект оказался тот же. С исчезновением каждой следующей кляксы убывало и звуковое давление. Понимая, что иду верным путем, продолжил охоту за ними. Увлекся так, словно в здешней реальности существовали только эти ненасытные темные пятна, и моя задача — очистить от них сферу. В какой-то момент заметил на правой руке, где скрывался впитывающий в кожу подарок единорога, светящийся обруч. Он завибрировал и начал притягивать к себе гранулы разрушенных клякс. Попав на кожу, крупинки превращались в лучистый порошок, который быстро впитывался светящейся полоской. Сразу ощутил мощный прилив энергии. Сначала очень обрадовался, но после уничтожения последней кляксы почувствовал, что еще немного, и я лопну. А ведь гранул оставалось еще много, и подарок единорога не собирался прекращать трапезу. Вот обжора. И как же его остановить? Писец забаненный наглухо. Хватит пичкать человека незнамо чем. Сначала мне грозило помереть от истощения, теперь от обжорства. Даже пошевелиться не могу. Ощущение жара в том месте, где была начертана руна исцеления, заставило отвлечься. Подарок пещерного привидения, по-видимому, решил, что ему тоже будет не лишним подкрепиться, и потянул переполнявшую меня энергию на себя. Да с такой скоростью, что через несколько секунд снова привел почти на грань истощения. Благо браслет единорога еще не закончил свою работу с гранулами. Руна исцеления перешла на следующий уровень. Прозвучало в мыслях. Жжение плеча сразу прекратилось. Вскоре закончились и гранулы под ногами. А на полупрозрачной сфере, окружавшей мой жизненный источник, начали проявляться привычные снежинки. Неужели справился? Хотя бы с частью проблем. А если бы у меня не было руны? Если... Громов, отставить! Мысленно наорал на себя. Хватит нервы себе мотать. Больше заняться нечем. Я получил возможность снова поработать над жизненным источником. Черных точек на нем стало больше, как и прожженных ими дыр, особенно в орбитах. Впрочем, от взгляда не укрылись и многочисленные лучи, устремившиеся к источнику от снежинок. Скорее всего, они-то и стали причиной регенерации шлангов. Повреждения начали затягиваться, правда, медленнее, чем инородные включения их создавали. Сконцентрировался на одной из орбит, однако яркой подсветкой отозвались сразу три, а следом зазвучала мелодия из трех нот. Черным пятнышкам она настолько не понравилась, что те попытались спрыгнуть с орбит на ядро из еще не распутанных шлангов. Тут же со своей ноткой подключилась четвертая орбита, существенно усложнив мелодию. Увидел, как зажглись еще два шланга из нераспутанных и за несколько мгновений оформили пару новых орбит. Теперь мелодия раскрылась с новой силой, и частички проклятия вспыхнули. Волной боли ударило в грудь с такой силой, что не смог вздохнуть. В глазах потемнело. Допрыгался Громов. Обидно. Новые аккорды зазвучали торжественным маршем, вернув зрение и возможность дышать. Снова увидел источник с сияющими орбитами без единого черного пятнышка. Повреждений на нем не просматривалось. Неужели получилось? Ай да я! Ай да чей-то сын! Выяснить бы еще чей, и поскорее. Только сейчас, когда миновала смертельная опасность, ощутил холод в ладони, которая контактировала с камнем пустоты. С удивлением обнаружил, что рука по локоть покрыта инеем льдом. Магия пустоты, жизненный источник, проклятие, дары живой степи, презенты от привидений, руны. Сейчас наблюдал взаимодействие этих сил. Но понять? Это же сколько нужно всего знать, чтобы не действовать на ощупь, каждый раз опасаясь сотворить что-нибудь не то. И где найти время на учебу, когда вокруг творится такое? Филонить в этом процессе не получится. На кону не только собственная жизнь, но и благополучие близких. Впрочем, не только их. Похоже, у Зордана далеко идущие планы, которым мешает замок Громовских. Понимание, что вляпался в какую-то новую тайну глобальных масштабов, ничуть не поднимало настроение. Судя по словам твари, именуемой себя Зорданом, древний замок не просто загадочное строение, а нечто большее. И новому владельцу еще предстоит в этом разобраться. С трудом разорвал контакт ладони с пустотным камнем. Стоило лишь подумать о теневых образах, как оказался в их комнате. «Ты все-таки справился, хозяин», — вздохнув облегченно, произнесла Тоня. «А где Плат?» — спросил взволнованно, опасаясь, что не успел его спасти. «Он в соседней комнате, возвращает к жизни щитовика и опасника. Они приняли на себя удар проклятия, выиграв несколько дополнительных минут твоей жизни». «А он справится?» «Теперь да, хозяин. Ты в полтора раза увеличил мощь жизненного источника, укрепил магические каналы и прокачал прорву энергии. Думаю, у тебя не составит проблемы сдать на шестой ранг. Но сначала потребуется освоить несколько важных заклинаний». «Шестой ранг? За один бой? Я ведь только недавно с большим трудом пятый взял». «Все знают, чем выше ранги, тем шире пропасть между соседними. Редко кто тратил менее года, чтобы с пятого перебраться на следующий». «В этом бою ты имел гораздо больше шансов погибнуть, чем выжить. Как там у вас говорится, что нас не убивает, делает сильнее?» «Есть такая поговорка», — не стал я спорить. Тоня сразу похорошела, и запущенный мной процесс продолжался и во время нашего разговора, отразившись не только на облике женщины, но и на ее одежде. Платье еще не полностью восстановилось, но уже сидело по фигуре, а прожженные дыры практически исчезли. «Сегодня уроков не будет», — обрадовала меня Тоня. «Нужно сначала разобраться с последствиями схватки, как с благоприятными, так и с вредными. А тебе, хозяин, надо полноценно отдохнуть». Она махнула рукой, и все видения пропали. В сознании успело промелькнуть: «Неужели нормальный сон?» А уже в следующее мгновение почувствовал, что меня трясут за плечо. «Алтон, проснись! Беда!» Открыл глаза. Первое, что увидел, багровое небо над головой. Поднялся. Заметил, что небо над аркой словно пылает. «Давно я здесь?» — спросил Ялгуса, который сейчас был видимым. «Через минуту, как мы прошли. А вон те заявились только что и намереваются тебя убить». Друг смотрел мне за спину. Развернулся. Прямо передо мной предстали три массивные фигуры воинов. Один с копьем, другой с мечом, третий с булавой. Переодень их в соответствующие доспехи, усади на коней, и издали от трех богатырей с картины Васнецова не отличишь. Спросонок решил, что это живые люди, но, присмотревшись, заметил некую прозрачность фигур. «Опять привидение? И что этим от меня нужно?» «Зачем прибыли, уважаемые?» «Меч, копье или булава?» — спросил самый крупный из них. «Булава», — ответил, не задумываясь, поскольку сейчас рассматривал именно ее. В следующее мгновение увидел выбранное оружие, летящее мне прямо в лицо. Интерлюдия. Способность ощущать любые артефакты имела несколько особенностей. Одна из них позволяла Роткину определять точное нахождение того артефакта, который воздействовал на парня, но не убил. Правда, возможность эта работала не более суток от момента воздействия. Уничтожив последнего конкурента в городе, ученик Пардуха недолго размышлял о своих дальнейших действиях. Теперь любопытство тянуло его к Алтону, прихватившему с собой овальный предмет, плюющийся кляксами. «Почему парень оставил меня в живых? Почему сбежал из академии, куда направился на ночь глядя? Как сумел уйти от людей графа Рунского?» И это еще не все вопросы, которые подталкивали освобожденного ученика отправиться на поиски освободившего его одаренного. Лошадку Роткин позаимствовал у прежнего обладателя овального артефакта, обнаружив в его кармане бумагу на аренду стойла для скакуна в одной из городских конюшен. Весь день ученик колдуна двигался по тракту. Трижды его останавливали всадники в серых мундирах для проверки документов и допроса о цели визита. И трижды ему пришлось рассказывать байку о поездке к зазнобе. При этом служивые каждый раз очень внимательно его рассматривали, частенько заглядывая в выданную на руки бумагу с рисунком. Нисколько не удивлюсь, если они тоже ищут Алтона. И это точно не королевская стража. Те всегда представляются. А эти сразу требуют выдать, кто такой и куда едешь, давая понять, что для твоего же здоровья будет лучше ответить быстро и четко. К вечеру Роткин добрался до нужного съезда с тракта. Проехав несколько минут, ощутил активацию овального артефакта и сразу ускорился. Заметив посреди огромного пустыря арку, спешился. Привязал лошадь к деревцу и дальше двинулся пешком, прячась за многочисленными кустарниками. Подобраться к нужному месту удалось шагов на 300. Дальше Роткин просто не рискнул, опасаясь быть обнаруженным. Он как в воду глядел. В следующее мгновение среди ясного неба засверкали разряды молний, устремившиеся к стоявшему возле арки незнакомцу. Затем рядом с Алтоном появился энергозверь. Что удивительно, он не уничтожил парня, а направился к его противнику, который просто сиял от переизбытка энергии. Подойдя к нему, кошка погасила сияние, а через минуту исчезла. И тут привязанная неподалеку кобылка вспыхнула ярким золотом и ринулась к арке, оборвав привязь. Столкнувшись с могучим волшебником, она взорвалась, отбросив при этом колдуна в сторону, чем сразу воспользовался Алтон. Он быстро переместился в проем арки и через мгновение исчез из виду, получив все-таки напоследок от противника удар в спину черным сгустком. Волшебник резко дернулся за ним, но был отброшен аркой шагов на 20 в сторону. «Надо срочно делать ноги», — решил Роткин, и, не дожидаясь, пока колдун оклемается, рванул обратно к лошади. «Мало мне было, что в столице едва не прибили, так еще и нарвался на разборки такого уровня, что страшно подумать». Вскочив на скакуна, Роткин быстро помчался обратно в сторону тракта и примерно через четверть часа свернул с дороги. Наткнувшись на дорожку, раза в три уже главный, проехал по ней. Дорога привела его в большую деревню дворов в 100, где измученный всадник нашел постоялый двор. Несмотря на поздний час, постояльца встретил сам хозяин и быстро определил в комнату стоимостью в 3 серебряные монеты. Укрывшись в ней, Роткин закрыл двери на засов, не раздеваясь, прилег на кровати и стал ждать. Ему казалось, что могучий колдун обязательно последует за ним и непременно догонит. Время шло, но никто не появлялся. А чего трястись? Если он меня найдет, все равно ничего не смогу противопоставить. Хлопнет, как муху. Мне уж точно энергозверь на помощь не придет. И лошадка моя не станет взрывоопасной. Став свидетелем схватки между Алтоном и волшебником, способным вызывать среди ясного неба молнии, беглец окончательно осознал, насколько непрост одаренный, за которым охотится пардух. А по зубам ли Алтон моему учителю? Еще в первую нашу встречу парень ловко ушел от Иргума Рунского. Затем его не сдержали поглотители магии. Молчу уже про выигрыш турнира претендентов и его целительские способности, без которых я бы еще долго валялся после яда кляксы. Но как парень умудрился вызвать энергозверя? Как сумел проникнуть туда, откуда маститого чародея вышвырнули, словно беспомощного котенка? Вопросов в голове у Роткина крутилось очень много. Сначала он еще пытался строить догадки, но быстро запутался в собственных предположениях. В итоге уснул, так и не решив, что ему делать с нынешними знаниями. Постоялец проснулся далеко не ранним утром следующего дня. Задерживаться в деревне он не планировал, собираясь вернуться в столицу как можно быстрее. Однако сначала неплохо было бы перекусить. За весь вчерашний день он смог только два раза попить воды. Спустился в обеденный зал, заказал плотный завтрак и распорядился через четверть часа седлать лошадь. «А я тебе говорю, молнии полыхали аккурат возле арки Громовских. Видать, нашелся очередной дурак счастье попытать». «Да уж, сколько их было! Большинство бедолаг арка сразу вышвыривала. Так они еще легко отделались, только ушибами да переломами. А те, кто туда проник, так и вовсе сгинули». За соседним столиком шла оживленная беседа двух богато одетых мужчин, наверняка имевших отношение к торговле. «Прошу прощения, господа», — рискнул вмешаться в разговор Роткин. «Речь случайно не о той арке, что на пустыре стоит, в милях в пяти от тракта?» «Как раз о ней, молодой человек», — ответил один из них, а второй мрачно заметил. «Негоже влезать в разговор старших. Ужель тебе родители не удосужились объяснить?» «Еще раз покорнейше прошу меня простить, уважаемые. Я учусь в академии, и мой наставник, да продлит вард его годы, выдал задание разузнать об арке, не заглядывая в книги. Поэтому я и не сдержался. Ведь нынче мало найдешь столь осведомленных людей, как вы». Роткин, чтобы разговорить купцов, применил самые действенные средства – учтивость и лесть. Опять же, представился учеником академии, что сразу подняло статус молодого человека. Они познакомились и пригласили студента пересесть за их стол. Новые знакомые действительно занимались торговлей. Оба родились в здешних краях, а потому о многом знали не понаслышке. Задавая наивные вопросы и слушая собеседников, Роткин узнал историю угасшего рода Громовских, древний замок которых скрывался за не менее древней аркой, пропускавшей через нее только тех, в чьих жилах текла кровь Громовских. «Говорят, замок явит себя лишь после того, как обретет истинного владельца», — закончил рассказ более рослый купец. «Благодарю, уважаемые. Вы мне очень помогли». Роткин подозвал официанта и расплатился за троих. Через 10 минут парень уже был в седле, направляясь в сторону главного города Мериги. «И как все это понимать?» — задал он себе очень сложный вопрос.